любите своего супруга. Наверное, самое лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. И, наверное, самое лучшее, что мать может сделать для своих детей, это любить их отца. Дети учатся любви, подрастая в семье, в которой любовь свободно демонстрируется. Они учатся, как быть любящими взрослыми, наблюдая любовь между своими родителями. Вы могли быть воспитаны родителями, которые ничего не знали об этих вещах. Они могли наделать много ошибок в воспитании, особенно используя деструктивный критицизм. Они могли никогда не давать вам любви и привязанности, которые вам были необходимы. Вы – творение привычки. Ваша естественная тенденция как родителя – делать вашим детям то же самое, что делалось вам. Вы делаете такие же ошибки. Вы совершаете такие же причиняющие боль поступки, и вам плохо от этого. Но никогда не бывает слишком поздно. Если вы приобрели привычку использовать в отношении вашего сына или дочери деструктивный критицизм, все же существует нечто такое, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию и восстановить чувство собственного достоинства у ваших детей. Возьмите это назад. Сядьте рядом с вашим ребенком или детьми. Затем сделайте глубокий вдох и извинитесь перед ними за весь деструктивный критицизм или физические наказания, которым вы когда-либо их подвергали. Скажите им, что очень сожалеете обо всем, что вы когда-либо сказали или сделали, причинив им боль или заставив их подумать плохо о самих себе. Одна из самых больших обид детей всех возрастов состоит в том, что их родители никогда не говорили им «мне жаль» или «я прошу прощения» за ошибки, которые они совершили, или за боль, которую причинили детям. Дети особенно чувствительны к прямоте и справедливости. Они чувствуют злость и боль, когда осознают, что с ними нечестно обошлись или несправедливо их обвинили. Если ситуация не будет разрешена, эта злость может длиться годами. Целью вашего извинения перед вашими детьми является принять полную ответственность за все, породившее вину, что вы когда-либо сказали или сделали. Когда вы извиняетесь, вы демонстрируете своему ребенку, что вы человеческое существо, что и вы можете ошибаться. Не стоит строить из себя безошибочного взрослого. Вы не безупречны. Вы показываете ребенку, что у вас есть смелость, чтобы признать, что вы были неправы. Многие родители отказываются извиняться перед своими детьми, потому что они полагают, что в таком случае их дети перестанут их уважать. Они считают, что должны создать образ непогрешимости, в противном случае их дети будут иметь над ними преимущество. Для них извинение – это признак слабости. Их эго являются слишком хрупкими, чтобы даже обсуждать подобное. Однако истина заключается в противоположном. Когда вы извиняетесь перед своим ребенком, тем самым увеличиваете его любовь и уважение к вам. Вы автоматически повышаете вероятность того, что в будущем ваш ребенок будет сотрудничать с вами. Когда вы не правы и не признаете этого, прося прощения, то делаете ребенка злым и обиженным. Вы опускаете свою значимость в его глазах. Извиняясь перед своим ребенком, вы снимаете бремя вины, негативизма и недостойности, которое выросло из деструктивного критицизма в прошлом. Посредством извинения и признания того, что вы были виноваты в своем поведении, вы освобождаете своего ребенка. Результаты несложного действия извинения, произнесения слов «прошу прощения за то, что я сделал и сказал», могут появиться немедленно и быть невероятными. Многие родители наблюдали, как их дети изменяются буквально за одну ночь, благодаря простому шагу, состоявшему в том, что родители сели рядом с ними и сказали: «Я прошу прощения за все, что я когда-либо сделал или сказал, что причинило тебе боль». Дети, которые были отдаленными от своих родителей месяцами или даже годами, мирились с ними практически сразу, как только родители имели смелость и характер принять на себя ответственность и извиниться. Когда вы извинитесь, пообещайте никогда больше не применять деструктивного критицизма. Позвольте своим детям напоминать вам об этом, когда вы время от времени будете ошибаться, забывая принятое вами решение. С этих пор, забывая о своем обещании, говоря со злостью что-нибудь, немедленно возьмите сказанное обратно и произнесите «прости меня». Дети чрезвычайно эластичны. Они нуждаются в любви и уважении со стороны своих родителей. Они хотят этого так сильно, что всегда готовы прощать и забывать обиды. Как только вы попросили у ребенка прощения и ребенок простил вас, репутация очищена. Ребенок чувствует себя свободным, словно заключенный, выпущенный на свободу. Да и вы тоже обретаете свободу. Извиняясь и прося прощения у своих детей, вы позволяете им признать, что они тоже могут ошибаться. Им не нужно тратить много эмоциональной энергии, прикрываясь, как это делают взрослые. Когда вы демонстрируете, что у вас есть смелость и характер для признания своих ошибок, то показываете пример, который созидает смелость и характер в ваших детях. Они понимают, что для того, чтобы быть любимыми, им не нужно быть безупречными. Они значимы и ценны такими, какие они есть. Самые длительные из всех взаимоотношений, которые у вас когда-либо будут, это отношения с вашими детьми. Эти взаимоотношения будут длиться всю вашу жизнь. Если вы обращаетесь с вашими детьми с любовью, терпением и пониманием, то будете вознаграждены на протяжении всей оставшейся жизни.